Глава 5. Зазвучала торжественная музыка. Кемет сразу убежал седлать своего зверя. Рев толпы стал еще громче. Видимо, целевые вылетели. Проходит примерно 10 минут и дают отмашку выходить троллям. Сердце бьется в бешеном ритме. Ворота открываются, словно в замедленной съемке. Глаза бьет яркий свет. Уши закладывает от ора зрителей. Гуф делает широкий уверенный шаг вперед. Он мужчина и уже участвовал в играх. Потому теперь тролль прикрывает свою, растерявшую всю решительность, наездницу. На огромный стадион, затерянный среди гор, из разных концов выходят мощные тролли. Зрителей собралось много. Игра – событие значимое и любимое в этом мире. Чем-то арена, где приветствуют участников, напоминает футбольные стадионы в моем мире. Только здесь маги не строили с нуля, а преобразовали целое каменное плато, углубив его и по краям создав ходы и ступени ряды. Арена оглашается ревом троллей, им вторит рев толпы. Мои уши окончательно закладывает. Ощущения непередаваемые. Вот еще один незабываемый момент в копилку моей памяти. Мой тролль позирует перед публикой, как и просил Кемет. Слышу крики одобрения и поддержки. Многие зрители скандируют имя нашей команды. Шебер! Шебер – это горная дикая кошка, крупная, опасная и очень прыткая. Вот и первый казус. Один своенравный тролль, решив пообщаться с товарищем, сбросил мешавшего ему наездника, оторвав от себя седло. На трибунах раздался смех и испуганные крики. Наезднику наверняка пришлось очень несладко. Все участники по очереди проходят мимо трибуны судей. Артефакты, камеры фиксируют все самые интересные моменты. Настала и наша с Гувом очередь. Судей много. Среди них верхушка гордой академии, многие известные маги, спортсмены, деятели культуры и искусства. Там среди судей сидит и мой любимый преподаватель. Мне кажется, я даже чувствую на себе взгляд мужчины. С магистром Нэшем я не общалась уже почти месяц. Ну или магистр со мной не общался, поскольку попыток со мной поговорить или призвать к занятиям с его стороны пока не возникало. Вообще, с того дня, когда устроили облаву на Алана, наступило затишье. Инград вернулся в академию только на следующий день, и весь какой-то помятый, мрачный. Не знаю, чем демон занимался в городе, но за отсутствие его никто не наказал. С Инградом, который тоже на меня, похоже, обиделся, если мы и общаемся, то сухо и по делу, хотя парень по-прежнему меня везде сопровождает и отпугивает всех возможных ухажеров. Поймали Лана или нет, мне неизвестно. Инград принципиально ничего не рассказывает. А подаренный темным вестник Тамак еще ни разу не использовался по назначению и не исчезал, чтобы принести послание Лана. Кемет больше не делает в мою сторону никаких знаков внимания и не пристает, некогда. Подготовка к игре, учеба и магистр Нэш загоняли парня так, что сил на девушек и прочие развлечения не осталось. Ничего, вот закончится сезон троллинга, и наш капитан наверняка оторвется, наверстывая упущенное. Так что пока у меня остался только один полноценный кавалер – Гуф, с которым у меня полное взаимопонимание и идиллия. Ну вот и все. Парад троллей оканчивается, мы уходим, уступая место другим участникам. Народ постепенно начинает подтягиваться к старту. Отвела Гува в специальный загон. До конца церемонии остался примерно час. Потом зрители будут наблюдать за всем здесь, либо останутся на стадионе и станут следить за началом игры с больших экранов полотен. Стадион будет открыт для посещения все время игры. Большинство зрителей к ночи наверняка разойдется по домам, чтобы наблюдать за игрой уже по домашним экранам. «Ветрова, тебя в администрацию вызывают!» — крикнул парень из тех, что помогает в организации игры. Удивилась. «Зачем?» «Мне откуда знать?» «Но ведь скоро старт!» «Ветрова, как знаешь, я только передал!» «Делать нечего, придется идти. Из администрации просто так вызывать не станут». До шатров, где располагались судейский штаб, администрация и организаторы игр, я немного не дошла. «Студентка Ветрова». Да более знакомый голос настиг меня, когда я проходила через безлюдный участок лагеря за ангарами для животных. Вздрогнула и обернулась, чтобы почти впечататься в грудь магистра Нэша. «Не надо смотреть на меня так затравленно, словно я ваш самый страшный кошмар». Вдруг усмехнулся преподаватель и взял мою руку. В ладонь скользнула холодная стальная цепочка. «Что это?» Я поднесла свою руку ближе к глазам, чтобы рассмотреть кулон на серебристой, довольно толстой цепочке. Кулон – овальный гладкий камушек синего цвета, витой оправе того же материала, что и цепочка. «Защитный амулет. На всякий случай, игра опасная». «У меня полно защитных амулетов», — указал я на себя. «И действительно, мое тело украшает множество разнообразных браслетов, цепочек, заговоренной брони, заколок и других украшений амулетов собственного производства. У меня даже нижнее белье все заговоренное на защиту. Утепление, непромокание и еще пару полезных функций. Да и все нелично сделанные артефакты и амулеты надевать нельзя». «Этот амулет магический контролер не заметит. Наденьте, пожалуйста, мне так будет спокойнее. Можете проверить структуру, ничего плохого в амулете нет». Присмотрелась к кулону, переходя на другой вид зрения, как нас недавно начали учить на артефактологии. «Ого! Да чтобы разобраться в переплетении заклинаний в этом амулете, и месяца не хватит. Как только в такую маленькую вещь умудрились наложить столько заклинаний? Это же противоречит всем законам артефактологии. Или нет? Надо будет спросить у мастера Кмера». «Извините, я не могу принять амулет», — протянула цепочку обратно магистра. Нэш проигнорировал мою руку и, сократив между нами расстояние до совсем неприличного, взял меня за подбородок, заставив поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Вам очень идет этот костюм, Вероника». Я покраснела, вспомнив о своем полураздетом состоянии. Попыталась быстро отодвинуться от мужского тела, а в идеале еще избежать. Но магистр оказался быстрее, перехватив меня за талию. Нэш наклонился ко мне, гипнотизируя своим синим внимательным взглядом. «Перестаньте уже дуться на меня. Я порой бываю лишне резок, простите меня за это. Но зла я вам не желаю». «Я и не дуюсь», — произнесла, отодвигаясь от магистра. На этот раз мужчина меня удерживать не стал. «Да, я не дуюсь. Просто сделала выводы и намереваюсь продолжать держаться от Нэша подальше. Пусть мне учитель и нравится, но мужчина излишне авторитарен, что меня злит, если не сказать бесит. Ну и грубость или сухость, я точно не знаю, что это, которую Нэш часто проявляет в моем отношении. Хотя, и не только в моем, тоже вызывает отторжение». «Вот и отлично. В администрацию можете не заходить. Удачи на игре, болей за вашу команду». Напоследок, умудрившись чмокнуть меня в макушку и окинуть внимательным взглядом, от которого захотелось прикрыться, довольный преподаватель отправился куда-то по своим делам. Какое-то время задумчиво смотрела вслед мужчине, а потом развернулась, чтобы бежать обратно к своей команде, и тут заметила Глорию. Девушка застыла всего в паре десятков шагов от меня, прожигая взглядом, полным лютой ненависти. Наверняка застукала нас с магистром. Вряд ли что-нибудь Златовласка услышала, но, думаю, увидела достаточно, чтобы сделать для себя какие-то выводы. Похоже, сейчас меня будут медленно и со вкусом убивать. Какое-то время мы стоим молча, буравя друг друга взглядами. Это напоминает мне сцену из какого-нибудь вестерна, где два героя готовятся стреляться друг с другом на скорость, отсчитывая секунды перед первым выстрелом. В моей голове прямо так и играет незамысловатый мотивчик из ковбойского кино. Жаль. Но в скорости я точно проиграю. Но все равно готовлюсь дать достойный отпор, вспоминая все самые сильные боевые заклинания из своего арсенала. И вот еще секунда, другая. Из глаз Глории вдруг катится одинокая слезинка, которую девушка зло стирает, а потом Златовласка разворачивается ко мне спиной и бежит прочь. Не поняла. Это что вообще было? Где угрозы, проклятия, избиение младенцев в моем лице? Вот уж чего-чего, а того, что Глория просто сбежит, я никак не ожидала. Так и, пребывая в недоумении, возвращаюсь к своей команде. Мне не верится, что Глория просто так отпустит ситуацию. Правда, и непонятно, почему она сейчас ничего не совершила. Интуиция подсказывает, что стоит готовиться к худшему. «Ну и где ты ходишь?» Ко мне подскочил нервный Кимет. «Все уже собрались и проходят предстартовую регистрацию. Залезла на троллей, чтобы никуда не девалась. Ясно?» «Есть, капитан!» Отсалютовала скептично смотрящему на меня парню и весело поскакала к Гуву. Уже оседлав своего большого друга, вдруг поняла, что что-то не так. Как будто я нечто упустила. Посидела пару минут в молчании, думая обо всем произошедшем. И тут до меня дошло. Схватила за шею, нащупала толстую цепочку с синим камушком. Недовольно цокнула языком. Когда только магистр успел мне нацепить амулет? Я и не заметила ничего. Пытаюсь снять украшение, но ничего не выходит. Замочка, чтобы расстегнуть цепочку, просто нет. А через голову не позволяет снять длина чертовой цепи. Вот уж бесит. Навяжем заботу и насильно. «Гуф, опусти меня!» «Ничего, вот найду кусачки и...» «Так, ты куда собралась? Я что тебе сказала? Наш капитан не дремлет и, оказывается, не выпускал меня из поля своего зрения. Мне только...» «Нет, нет и нет, поздно. Все свои потребности уже в горах будешь решать после начала игры. А сейчас марш на регистрацию». Вздохнула. «Ничего не поделаешь. Надеюсь, меня пропустят с этим амулетом на игру». «Пропустили». Магические датчики одобрительно пискнули, сообщая, что с собой у меня ничего запрещенного нет. И я с облегчением выдохнула. На старте ко мне подлетела Стефания на своем чербе. Кимит поставил нас с соседкой в одной связке, несмотря на то, что мы обе с ней новички. Мы со Стефой подозреваем, что наш капитан бережет опытных игроков, а мы – для отвлечения внимания. Ведь не зря нас поставили на передовую на старте. Ведь вначале будет месиво, и, скорее всего, больше всех пострадают те, кто в первых рядах. Ну а нас со Стефой не так жалко, особенно если учесть, что моя подруга дискредитировала себя в глазах нашего капитана, став встречаться с Нарифе Вальди, главным конкурентом Кимита. Нарифе Вальди, чей цвет силы совпадает с цветом силы моей подруги, синий, сам пришел к нам в гости около полумесяца назад, принес Стефании цветы и очень красивое ожерелье с голубыми камнями. Предложил девушке пообщаться и узнать друг друга лучше. Стефания благосклонно приняла Вальди. И вот уже несколько недель эту парочку можно застать вместе то в библиотеке за книгами, то в столовой, тоже за книгами, а то и в парке или городе, но тоже частенько с книгами. Нарифе Вальди также очень любит учиться, да и степенным характером мне очень напоминает Стефу. Оглядывая поле предстоящей битвы, по краям которого выстраиваются команды. Отдельно на возвышении за специальным ограждением толпятся подошедшие зрители, а на специальных горных вышках расположились судьи. В толпе зрителей то и дело что-нибудь кричат, и, прислушавшись, я с удивлением разбираю свое имя. Неужели и у меня есть личные болельщики? Но вот наступает затишье. Последние приготовления закончены. Звучит обратный отсчет и сигнал к началу игры. Команды рванули вперед к узкому горлышку между скал, выходу из долины в горы. Гуф бежит на всей возможной скорости, он самый первый в нашей команде. Над головой тролля летит Стефа, а за ее черби клином летят остальные скреги. И вот сюрприз от нашей команды. Также клином по бокам от моего Гува бегут еще двое троллей из нашей команды, а в центре треугольника вся наша команда, надежно прикрытая троллями и скрегами. Почему сюрприз? До этого считалось, что плохо управляемые тролли в команде не действуют, и вообще опасно держаться рядом с ними, даже если вы из одной команды. А тут у нас совершенная дисциплина, полный порядок и взаимопонимание. Мой труд дал плоды. Нашей команде пересмотрели отношение к великанам, в ответ получив их лояльность. В данный момент почти все записывающие артефакты направлены на нашу команду. Еще бы. Я издаю радостный боевой клич нашей команды, которую тут же подхватывают все игроки и даже животные. Чистый адреналин и эйфория. Гуф, по моему приказанию, создает в руке булыжник и бросает в сторону первого подобравшегося к нам тролля соперников. «Попал! Ура!» Оббегает временно потерявшего ориентацию в пространстве соперника. Под ногами Гуф воздыбливается земля. Чей-то земляной тролль постарался. Мой великан спотыкается и падает на одно колено. Стефа сверху посылает мощное заклинание в соперников. В ответ в нее несется огромный земляной ком. Девушка почти уходит с траектории снаряда, но частично скрега все равно задевает. И Стефа чудом удерживает свою птицу в воздухе. Гуф яростно ревет, ему нравятся черби, и своего друга он в обиду давать не хочет. Мой тролль на всех парах мчится к огромному земляному троллю соперников. Со всех сторон начинают подтягиваться другие участники игры. Скоро нам предстоит большая свара. До земляного тролля мы добраться не успеваем, но все равно мой тролль в отместку запускает в обидчика камнем. На сравнительно небольшом пятачке неподалеку от выхода схлестнулись сразу несколько команд, перекрывая проход в горы. Многие игроки предпочитают не лезть в большую драку и пережидают неподалеку, жаля из-под тишка. Наша команда пока упорно держит строй. Тролли и птицы прикрывают более уязвимых подобной давке товарищей. Наша цель – первыми пробраться к выходу и занять наиболее удобный и стратегически важный маршрут, да и морально подавить соперников, сразу показав, кто тут лидер. Те, кто будет плестись в хвосте, обречены на постоянные стычки с теми, кто впереди. Настоящее месиво. Гуф вертится, как юла, отражая атаки с разных сторон и прикрывая меня. У меня кружится голова и тошнит. Страховочные ремни больно впиваются в кожу. Но о себе я сейчас не думаю. Ставлю мощную защиту на нас с троллем, активирую все заготовленные мной атакующие артефакты и периодически посылаю в толпу неприятелей боевые заклинания. Меня и Гува захватил азарт схватки. Мы все ближе к выходу. Вот между ног Гува проносится Кимит на своем бронированном страусе, а затем и остальные участники команды со своими животными. Наши целевые с чистой совестью тоже пролетают в долину, оставляя позади сражающихся. И только я с еще двумя защитниками нашей команды остаемся на входе, перекрывая командам соперников путь. Ведь надо дать фору нашей команде уйти подальше. Первый этап игр, можно сказать, за нашей командой. Ким наверняка очень доволен. Но расслабляться рано, и это только начало. Когда на нас стали слишком напирать команды соперников, мы с защитниками уступили стратегический проход и помчались догонять свою команду. Увы, энергия одного из наших троллей оказалась практически на нуле, и мы значительно замедлились, волоча товарища на своих, точнее троллях, плечах, а сверху нас поливали заклинаниями целевые соперников, чьи птицы то и дело планировали вниз, целясь огромными когтями в голову наших троллей. Мы кое-как отстреливались, приходилось очень несладко. Ну вот мы наконец оторвались, но своих пока не догнали. Сошли с тропы, чтобы восстановить силы. Ничего, сейчас тролли уже не так важны, как в начале. Думаю, наши справятся. Где-то спустя час, обсудив маршрут, окольными путями двинулись в путь, стремясь нагнать нашу команду. Увы, тролли не самые быстрые по сравнению с ездовыми животными. Но зато самые выносливые неплохо видят в темноте. Потому будем идти еще и ночью. Под утро наверняка придем к условленному месту привала. По пути поймали пару кротов. Парни, поддавшись обаянию прелестных разведчиц, уже собрались уединиться с ними для допроса, чему девушки совершенно не противились. Но тут сбунтовалась я, напомнив, что нам надо нагонять команду, а не отрываться от них еще больше. Парни обозвали меня нехорошими словами, но шпионов отпустили, предварительно навесив на них обездвиживающие артефакты, тем самым заморозив кротов и их обворожительных наездниц на полдня. Под утро, как и планировали, мы воссоединились с командой. Быстро заглотив походную еду, завалилась спать. Хотя бы пару часов сна, и то радость. Устала я жутко. Все кости болят, и кажется, что все тело один сплошной синяк. Как буду вставать, даже не представляю. Но в душе я радуюсь, что хорошо выполнила свою задачу и не подвела команду. И вот, всего через пару часов нас поднял бессовестный Кимит. Капитан еще и заставил привести себя в приличный вид, чтобы зрители наблюдали за красивыми и свежими игроками. Кстати, у кого знамя команды, тайна за семью печатями, чтобы даже в случае попадания в плен человек не проболтался? Я точно знаю только то, что знамени нет ни у меня, ни у Стефа. Весь следующий день был потрачен на горный переход. Мы пребывали в постоянном напряжении, в любой момент ожидая засады или нападения нагоняющих. Но, видимо, мы успели уйти достаточно далеко, поскольку стычек пока не случалось. Кимит послал наших кротов в разных направлениях, чтобы выяснить, где находятся наши соперники. Выбыла ли какая-то команда из участия в игре, ну, если получится выяснить планы и стратегии других команд, а также игроков, несущих знамя. На вечернем привале ко мне подсел Ким. Я настолько вымоталась, что даже не обратила особого внимания на руку, что парень положил мне на плечо. К костру, где расположились мы с капитаном, стали подсаживаться остальные участники команды. Ким говорит всем нам что-то ободряющее, строит планы на будущую игру, раздавая указания почему-то по мере своего повествования, притягивая меня все ближе и ближе к себе. «Ким!» – не выдержала я, когда свободная рука парня легла мне на коленку. Сбросила себя наглую конечность и нехотя встала. Тело до сих пор болит, и каждое движение дается с трудом. А вот наш капитан излишне бодрый. «Ника, ты куда?» – увязался за мной парень. «Умыться!» Ковыляю к небольшой горной речке, рядом с которой мы расположились, предвкушая, как опущу руки и лицо в ледяную воду. «Ким, откуда в тебе столько энергии? Поделись секретом». «Секрет прост, магистр Нэш. Мой руководитель меня так загонял, что теперь все остальное мне кажется отдыхом». «Вот опять магистр Нэш». Тяжело вздохнула и, задержав дыхание, пустила голову в воду. «Блаженство. Теперь главное не заболеть». Впрочем, согревающие артефакты работают исправно, и промозглый ветер с плохой погодой совершенно не чувствуется. «Ника, а ты что, с Инградом поссорилась?» Кратчево задал мне провокационный вопрос Кимит, опять пристроившийся рядом со мной. «С чего ты так решил?» «Вы ходите все время хоть и вместе, но молчите, даже не смотрите друг на друга. А еще он не пришел на открытие игр». «У Инграда важные дела, он не смог», — «Ну да, конечно». Не поверил мне парень, а потом сделал резкий рывок и поймал меня в объятия. Сел, устроившись позади, вытянул ноги вдоль моего тела по направлению к речке, а подбородок положил мне на плечо. «Ты что творишь?» Пытаясь разжать сцепленные в замок мужские руки у себя на талии, одновременно панически оглядываясь, ища поблизости следящие артефакты. Если этот момент покажут по экранам, тот же магистр Нэш меня точно убьет. И Ким в придачу. Я почему-то в этом точно уверена. Да и Ингра тоже в стране не останется. Демон хоть и держит дистанцию, но я все равно замечаю, как он периодически ко мне принюхивается. Что скажут твои болельщицы? Ничего. Для имиджа полезно встречаться с классными популярными девушками, а ты сейчас очень популярна благодаря Гуву и этой игре. Шепнул мне на ухо Кимит. Давай, кстати, встречаться уже начнем. Нет! Я панически дернулась, когда мне показалось, что невдалеке пролетел записывающий артефакт. Инграда ведь ничего не держит, может и сюда заявиться, чтобы устроить с Кимом разборки. Почему? Недовольно интересуется парень. Мы будем просто идеальной парой. И главное, здесь мы с тобой одного социального круга, нам проще понять друг друга. Это будут равные отношения без обязательств. Или тебе деньги очень нужны? Так они у меня есть. Кимит поворачивает меня к себе и наклоняется, чтобы поцеловать. Ну как они меня достали уже. Раньше я мечтала об этом самоуверенном мачо, который все возьмет в свои руки. Сейчас же понимаю, бойтесь своих желаний. От души влепила парню пощечину и вырвалась наконец из его объятий. Ким так удивился, что даже не стал пытаться меня удерживать. «За что?» «Какой знакомый вопрос. Слышу его уже не первый раз. Отвечаю каждый раз, словно говорю тост. За наглость». «Удивительно». Ким смотрит на меня вроде бы зло и вместе с тем с восхищением. «Знаешь», — вдруг сказал парень, — «а мне нравится сопротивление. Я тебя все равно добьюсь. Так даже лучше. Победа будет слаще». Печально вздохнула. Киму от любви к адреналину совсем крышу сносит. «А ты про Инграда не забыл? А демон тебе обеспечит все прелести армейской жизни?» «Нет, не забыл. И своим нарифе можешь меня не пугать. Я не добрался бы до пятого курса в этой академии, не будь у меня покровителей». «О, и кто же у Кимита в покровителях? Тоже какая-нибудь псевдодриада в возрасте? Любительница молодых горячих парней? Или... нет, даже предполагать боюсь и не буду. Ведь обо мне тоже наверняка много хорошего думают». «Ну и зря не боишься». Устало поковыляла обратно к нашему лагерю, и тут меня подхватили на руки и понесли. «Ким!» «Не бунтуй, я мужчина. Хочу помочь уставшей девушке, помогаю. Дело девушки – принять с благодарностью эту помощь, сказать спасибо и поцеловать своего героя в щеку в качестве награды». Устала, откинула голову на грудь Кима. «Ладно, не стоит забывать, что я слабая девушка». «Хорошо, неси, мой герой».